3. Бал в дворянском собрании открылся торжественным полонезом. С белокаменных оров обрушилась музыка, и Уренская губерния показала, на что она способна. В первой паре выступал сам Блохопулов с генеральшей Анинской, дородной и величавой. Во второй паре шли Мышецкий с ликующей Конкордией Ивановной Монахтиной. Третью пару составляли Алиса с Иконниковым-младшим. Отрыганьев небрежно нес перед собой кончики пальцев обворожительной княжны Додо. Нежно звякающий сущий Фракуса предпочел избрать для себя солидную вдову Суплякову, обомлевшую от внимания жандарма. Прокурор с госпожой полицмейстершей, полицмейстер с госпожой прокуроршей. А дальше скакала и пыжилась мелкотравчатая сошка. Округлив брюшко, выступал Пауль фон Гувениус в паре с Жердиной по названию Бенигна Бенгардовна Людинсгаузен фон Шульц. И замыкал эту уренскую фалангу Осип Иванович Паскаль, выбитый Мышецким из службы по грозному третьему пункту. После танцев на импровизированной эстраде состоялся смотр губернских талантов. Девица Розалия Альбомова с чувством и выражением прочла стихи госпожи Болотниковой «Рассуждение моего дворецкого». «Скоро свечка так сгорает?» Ванька, слышу, я спросил. «Видно, барыня читает всю Глафиру да Камил. Да, убытку в этом много». Генераль Шанинская сразу же фыркнула. «Где она выкопала этот хлам?» «Из капища моего сердца», — блеснул Мышецкий знанием литературы. Потом три племянника вдовы Супляковой, многотелесные гимназисты, стриженные под гребенку с большими разухабистыми ушами, исполнили хором мелодекламацию. «Заинька у елочки попрыгивает, лапочкой об лапочку поколачивает. Экие морозцы, прости господи, стоят, елочки от холоду под инеем трещат, лапочки по холоду совсем свело». «Ишь, косые!» — сказал кто-то восхищенный. Племянники запнулись и быстро покраснели. «Дальше!» — раздался рык Влохопулова. Из первого ряда грозно подсказала вдова Суплякова. «Вот кабы мне зайки!» И племянники обрадованно подхватили. «Вот кабы мне зайки, мужичком побыть! Вот кабы мне зайки, да в лаптях ходить! Нынче мужички-то хорошо живут, нынче мужичкам-то эту волюшку дают, волюшку свободу, волю вольную, что на все иди четыре стороны. На одной ты хлебца не допросишься, на другой-то сторонушке наплачешься». Блохопулов встал и погрозил Чекалине пальцем. «Чей стих?» «Господина Николая Берга», — ответил полицмейстер. «Проверяли?» — спросил Волохопулов в открытую, не стесняясь публики. «Цензуры пропущено. Я-то при чем?» «Оставьте», — вступился сущий Фракуса за племянников, пожимая ручку вдовы Супляковой. «Я знаю точно, стихи одобрены Министерством народного просвещения». «А напрасно!» — и Волохопулов сел. Сергей Яковлевич посмотрел сбоку на жену. Алиса восседала, сложив на коленях руки ладошками кверху. Внимательно прислушивалась ко всему происходящему, еще плохо понимая по-русски. Тогда он повернулся к генераль Шанинской. «Глафира Игнатьевна, не уйти ли нам с вами?» «Погодите, князь, я доколе обожаю простонародные позорища. Качучу с цветными шарфами, исполненную женами офицеров уренского гарнизона, остались досматривать сами же офицеры». Остальная публика уже потянулась в буфет, привлеченная грохотом бочки с виноградом. прибывший в дар дворянству от щедрот Бабакая Наврузовича, владельца аквариума. Мышецкий провел через весь зал генеральшу Анинскую. «Как вам понравилось рассуждение моего дворецкого?» «Поразительно глупо, князь. Кстати, — напомнила Глафира Игнатьевна, — вы знаете, что на 120-й версте насыпные работы почти приостановлены?» «Вот как?» «Но мой Семен Романович ведь писал вам об этом. Следует обратить внимание, князь. Для лучшей части уренского дворянства был накрыт отдельный стол на 40 персон. Сажали по билетам. Электричество здесь потушили, горели, потрескивая свечи. Фон Гувениусы к лучшей части дворянства не принадлежали, но одного из них, а именно Павла Ивановича, протащила за своим шлейфом Бенигна Бенгардовна Людинсгаузен фон Шульц. Мышецкий, косо посматривая, спросил сущего ракусу. «Что делает эта Мегера в нашем Уренске?» «Неудачные аборты нашим дамам», — пояснил жандарм. «Не мое это дело, а Чекалинина». «Тоже неплохо. Если раньше губила больных детей, то теперь она убивает их в самом зародыше». Стены банкетного зала украшала галерея портретов былых уренских губернаторов, властителей уренских душ и земель. В хронологическом порядке выстроились парики и камзолы, постепенно сменяясь фрачными сюртуками и галстуками. Последним замыкал галерею сам Влахопулов с лентой белого орла через плечико, бывший генерал-майор, а ныне статский советник. А Трыганев постучал вилкой по бокалу, призывая внимать ему. «Дамы и господа», — сказал предводитель, — «в лице нашего губернского начальства мы имеем два возраста государственных мужей — старого и молодого. Нет слов, чтобы выразить благодарность нашему дорогому Симону Геракловичу за его многолетние труды на благо и процветание нашей губернии. Великий монарх, оценив его службу, вскоре с высоты престола призовет его к новым высоким доблестям». «В сенат, господа, в сенат», — уточнил Влахопулов, придвигая к себе бочонок с икоркой. Отрыганев широко размахнулся бокалом. «Но мы не забудем нашего дорогого Симона Геракловича, и пусть одна из улиц нашего города отныне станет называться улицей сенатора Влахопулова. Ура!» Восторженный гул прошел над розовыми балыками, над бочатами с разносолами. Из богатых рам завистливо взирали на закуски усопшие властители Уренска, хорошо знавшие во времена онные вкус в еде и питьи. Поднялся губернский архитектор Ползищев и развернул бумажку с заготовленной речью. «Посмотрите на эти лики, дамы и господа», — прочитал он. И все невольно посмотрели один на другого. «Вот они, великие предшественники, неустанными трудами воздвигавшие в поте лица своего благополучие уренского дворянства. Вот они, ближние к нам по времени начальники и благодетели. Среди таковых мы уже можем лицезреть изображение нашего дорогого Симона Геракловича». Недовольствуясь портретом, все посмотрели на живого губернатора, зачерпнувшего как раз грибков на свою тарелку. «Да будет вам», — заскромничал Волохопулов. «Неужто не надоел вам еще?» «Приготовьтесь», — шепнула Анинская Мышецкому. «Сейчас и вас показывать станут». «Что поделаешь, без працы не бенда кололадцы?» «Не в укор Симону Геракловичу», — продолжал губернский архитектор. «Все же надо признать, что наш молодой вице-губернатор многое сделал за этот короткий срок. Вспомните, господа, хотя бы устройство мостовых». В конце стола кто-то глухо простонал, как от боли. «Но почему мы не видим здесь его достойного изображения?» — воскликнул уренский Палладио, и снова уткнулся в бумажку. «Да, почему?» — вопросил он с пафосом. «Почему великие мастера кисти, хотя бы Репин или Бодаревский, до сих пор не отобразили его на туго натянутом холсте, этом благородном материале? И здесь, в присутствии лучшей части уренского дворянства, мы заверяем вас, дамы и господа, что портрет князя Мышецкого вскоре украсит стены благородного собрания». «Браво, князь, браво!» — захлопали дамы. Мышецкий, стыдясь смотреть на Дудо, кратко ответил. «Благодарю вас, уважаемые дамы и господа. Пью за ваши и особо за здоровье почтеннейшего Симона Геракловича». Блохопулов оставил свои грибки и широко размахнулся для отеческого поцелуя. Чекалине дал знак на хоры, и музыка исполнила тушь. Облобызав своего преемника, Блохопулов строго заметил собранию. «Вы тут его не обижайте без меня. Я прослежу. Мне из сената далеко, видать, будет». На это предупреждение дворяне бодро откликнулись звоном ножей и вилок. Захлопали, выскакивая пробки, появились первые пьяненькие и глупенькие. Конкордия Ивановна еще больше похорошела от вина. Додо пила наравне с Сатрыганьевым, быстро мрачнее под хмелем, и Мышецкий, уловив момент, шепнул ей: «Остановись, Додушка». Монахтина вскоре вышла из банкетной в зал, поискала кого-то глазами и смело направилась к Иконникову. Крепко стукнула его по плечу собранным веером. «Мой друг, ты кое-что нашел, а я кое-что потеряла». «Объясни, милая». «Что ж, пожалуй, осмотрись вокруг и запомни глаза женщины, которая смотрит на тебя влюбленно». Геннадий Лукич поднялся и оглядел зал. Алиса Готлибовна стояла за столом лотереи среди букетов и фарфоровых китайцев. И Геннадий Лукич перехватил ее избегающий взгляд. «Случайность», — сказал он и снова сел. «Ты, Конкордия, всегда умеешь улавливать случай». «Так научись и ты, дружок». «Перестань. Никогда этому не поверю. Чтобы княгиня, урожденная баронесса Гюне фон Гойнинген и я, пусть даже первой гильдии». «Глупый», — сказала женщина с упреком. «Поверь мне, женщина всегда только женщина, и не больше». Монахтина с треском раскрыла веер и, поддерживая пышный бок платья, удалилась. Сначала она заглянула в буфет. «Не мешает проверить, что там». Трезво спокойный Николопов угостил ее виноградом прошлого урожая, пересыпанным опилками. Монахтина вытерла одну ягодку, раскусила ее на белых и ровненьких зубах. «У, дрянь-то какая!» «Зато даром. Мы, дворяне, ведь это любим!» Конкордия Ивановна подластилась лисичкой. «Вадим Аркадьевич, слышала я, что вы дворянин очень древнего рода». «Да, мой предок, вшивый татарин Ениколоп, выехал на Русь из Золотой Орды, как раз из этих мест, где ныне благоденствует Уренская губерния». «А почему вы не князь?» — спросила женщина. «Видите ли, дорогая», — серьезно пояснила сэр, «мой пращур имел неосторожность выехать на Русь зимою. Кто выезжал летом, тому давали княжество, а кто выезжал зимою, того одаривали шубой. С тех пор я нигде и никогда не мерзну. Однако что это вас так заинтересовало?» «А ведь вы могли бы тоже стать губернатором при вашем уме и родовитости». «Зачем мне это?» — возмутился и Николопов. «Мне более нравится быть губернатором подпольным». «Что-то я не замечаю плодов вашего управления Уренской губернией», — хитренько сощурилась Конкордия Ивановна. «А хотелось бы понаблюдать». Руки хирурга больно и крепко стиснула запястье уренской куртизанки. Стрельнул он в нее глазами, сказал шепотком, страстно. «Еще увидишь». Тем временем за картежными столами началась игра. Симон Гераклович, слегка осоловев, с хрустом распечатал свежую колоду. Справа от него уселся Такжин, слева — архитектор. И не успели они опомниться, как напротив губернатора уже сидел Осип Донатович Паскаль. «Штосик?» — сказал он, потирая ручки. «По маленькой?» «Прыток ты, брат», — недовольно заметил Лохопулов. «Затем и бьют тебя. И еще бить будут». «Ну, сдаю, господа. Раз, два, три, четыре, пять». Паскаль равнодушно загреб картишки, не спешил раскрыть их. Когда Генрих фон Гувениус робко приблизился к игрокам, запрещенный Штоси был в разгаре. Денежки крест-накрест передвигались по сукну. «Еще», — сказал Волхопулов и подсунул под шандал еще одну бумажку в 25 рублей достоинством. «И я прибавлю», — вздохнул поклонник Ренессанса. На родственника вице-губернатора не обращали внимания. Видали, мол, таких, барахло собачье. Ты, мил человек, сначала заяви себя, чем можешь. А заявишь, тогда мы с тобой разговаривать будем. Трудно, ох, как трудно заявить о себе коллежскому регистратору. Оттого-то пристроился фон Гувениус за спиной Паскаля, как мышка, и ни во что не мешался. Помалкивал. Заметил только про себя, что держит господин Паскаль в руке 8. Блохопулов сказал: «Туз дан, а валет?» «Так, ага, 8 бита». «Господа, у кого 8? Спросил Такжин. Паскаль не вздрогнул, только перевернул карту на ребро. Задумчиво постукивал ею по сукну, и фон Гувениус начал покрываться липким потом. В руках Осипа Донатовича была уже 6. «Что-с?» — сказал архитектор. «Дама сдана. 6 бита, господа». Но теперь в руке господина Паскаля была уже 7. Щелчком он выкинул ее перед игроками, приподнял шандал и самым преспокойным образом переложил себе в карман выигрыш. «Везет же!» — заскорбел Такжин. «У меня вон!» — раскинул он карту. «А тут? Ну, хоть плачь!» «Может, еще разломим?» — предложил Паскаль и потянулся над столом, чтобы раскурить от свечи сигару. Потрясенный этим чародейством, фон Гувениус вернулся в буфет, сказал братцу. «Пауль, ты знаешь, что я сейчас видел?» И он на ушко рассказал братцу о тех чудесах, которые производит с картами титулярный советник в отставке. «Ой-ой-ой!» — испугался тот. Сущий Фракуса в это время обволакивал вдову Суплякова признаниями о тяготах своей лихой службы. «Я видел столько людской подлости, мадам, столько корысти, что отныне мне трудно вериться в искренность, даже женскую, мадам». Но вот в зале возникло какое-то перемещение фигур, и оно не ускользнуло от ястребиного жандармского ока. Аристид Карпович быстро вскочил, нежно звякнув шпорами. «Одну минутку, мадам, извините». Он заметил, что Паскаль оторвался от картежного стола. Но тут титулярного жулика перехватила Конкордия Ивановна, мимоходом шепнула: «Не болтайся без дела. Немчики в буфете дровой виноград сосут. Видать, небогатые. Приласкай их, понял?» Осип Донатович двинулся в двери буфета, но дорогу ему заградила выпуклая грудь полковника. «Ты что же это, мерзавец?» — прошипел сущий Фракуса, заталкивая титулярного в угол. «Я с тобою по благородству, а ты? Забыл, кому обязан?» «Аристид Карпыч, я сказал, значит, принесу». «Смотри, Еська», — пригрозил жандарм. Я тебя на чистую воду-то выведу. В мутной плаваешь, а в чистой потонешь. Всю губернию в мешке продай, но меня не проведешь. Аристид Карпыч, у меня для вас уже отложено. Мелочи вы не любите. Так я четвертными постарался. Паскаль проскочил в буфет, взял бутылку шампанского. «Молодые люди», — позвал он близнецов фон Гувениусов, — «что же вы не подходите? Для вас хлопочу». Он щедро наполнил 3 бокала. Настроение у Паскаля, невзирая на угрозы жандарма, было преотличное. Только что он облапошил Блохопулова на целых 200 рубликов. Старый дурак выложил их без оглядки. «Ну а за князем-то каково вам живется? Накладно ли? Сытенько ли?» — спросил Осип Донатович. Слова русские, но смысл их с трудом доходил до кузенов вице-губернаторши. Протянул Паскаль, догадываясь. «Да вы, я вижу, по-русски-то не ахти как. Плохо еще говорите?» «Да, плохо», — приуныли фон Гувениусы. «Ну, это и лучше. Меньше бить будут. Россия к немцам всегда с превеликим почтением. Ваше здоровье, канцлеры!» Осип Донатович посмотрел на их животики, выпирающие из-под клетчатых жилетов. «А вы щекотки не боитесь?» И он похлопал каждого. Близнецы взвизнули, а добрый дяденька, маг и волшебник, открывал перед ними заманчивые горизонты Российской империи. «Вот вы, Павел Иванович», — говорил Паскаль, «слышал я, что вам предложили службу в комитете по борьбе с саранчой. Так что же вы отказались?» «Сергей Яковлевич не любит нас. Он решил смеяться над нашим матрикул. А мы тоже дворяне, из крестоносцев». «Ну и плевать, что вы крестоносцы», — небрежничал Осип Донатович, завоевывая сердца. «А саранчу надо приберечь. Дело-то выгодное. Вон генерал Цеймерн, тоже из крестоносцев. На саранче только и вылез в люди». «Как же, как же?» «Да очень просто. Помял в прошлом году саранчу под Астраханью, а сейчас уже членом Государственного совета стал. В звездах ходит, в автомобиле ездит, задавит таких, как мы, словно котят, и даже не оглянется». Сергей Яковлевич, между прочим, помог жене разобраться в билетиках лотереи, отошел потом в затемненный угол, раскурил сигару. И взгляд его отвлеченно застыл на черном квадрате окна, за которым едва угадывались машущие ветки деревьев. Стало на миг печально. Но что это? Прямо на него, прильнув к стеклу, смотрело из уличной темноты чье-то разбухшее лицо. И в памяти сразу возник тот день, когда сколачивались плоты на реке. Тогда вынырнуло перед ним чуть ли не это самое лицо с венком тины на голове. «Убирайся!» — крикнул Мышецкий и швырнул через открытую фрамугу дымящейся сигарой в призрака. Но это был живой человек. Тень его наклонилась к земле, и огонек сигары, описав яркую дугу, вдруг отчетливо всхлипнул от обжидовелой затяжки. «Что за ерунда?» — удивился Мышецкий. Грянула музыка с хоров, Блохопулов танцевал с девицей Альбомовой на радость родителям этой девицы. Сергей Яковлевич подошел к сущему ракусе, взял жандарма за руку, словно искал в нем поддержку во всех своих сомнениях. «Смотрите», — сказал он, — «как лихо отплясывает наш почтенный губернатор». «Пусть пляшет», — сознанием ответил Аристид Карпович. «Вот я ему приговор поднесу на подпись, и веселье сменится печалью».